все машины», — сказал я. «У вас их много?» Она кивнула. «Много. Папа любил машины и покупал их до того, как умер. Мама держит их в большом гараже, хотя сама их не водит. И Джейкоб должен их заводить и ездить на них, чтобы у них в моторе ничего не слиплось. Еще есть компания, из которой приезжают мыть их каждую неделю. Джейкоб наблюдает, чтобы они хорошо делали свою работу». «Похоже, Джейкоб занятой человек». «Очень. А у вас сколько машин?» «Всего одна». «А какая?» «Додж Дарт». «Додж Дарт», — сказала она задумчиво, поджав губы. «У нас такой нет. Она не очень шикарная. Скорее, довольно потрепанная. У нас есть одна такая. Кэдди Работяга». «Кэдди Работяга», — сказал я. «Не думаю, что мне приходилось когда-либо слышать о такой модели. Это та, на которой мы приехали сегодня. Сюда. Кадиллак Флитвуд Работяга 1962 года. Она черная и старая. Джейкоб говорит, что это рабочая лошадка». «Тебе нравятся автомобили, Мелисса?» Она пожала плечами. «Не особенно. А как насчет игрушек? У тебя есть любимые?» Она снова пожала плечами. «Не знаю. У меня в кабинете есть игрушки. Пойдем посмотрим?» Она в третий раз пожала плечами, но позволила мне проводить ее в кабинет. Как только она оказалась внутри, ее глаза вспорхнули и полетели, останавливаясь на письменном столе, книжных полках, шкафу с игрушками, и вернулись обратно к письменному столу, ни на чем подолгу не задерживаясь. Она сплела пальцы рук, разняла их и стала как-то странно разминать и крутить, будто месила в них комочек теста. Я прошел к шкафу с игрушками, открыл его и показал ей его содержимое. «Здесь у меня много всякой всячины. Настольные игры, куклы, пластилин для лепки. Бумага и карандаши тоже есть. И цветные мелки, если тебе нравится рисовать в цвете». «Почему я должна это делать?» — спросила она. «Делать что, Мелисса?» «Ну, играть или рисовать. Мама сказала, что мы будем разговаривать». «Мама правильно тебе сказала. Мы будем разговаривать», — сказал я. «Но иногда детям, которые сюда приходят, хочется поиграть или порисовать перед тем, как разговаривать. Так они привыкают к здешней обстановке». Ее руки задвигались быстрее. Она опустила глаза. «А потом», — продолжал я, — «когда дети играют и разговаривают, им бывает легче рассказать о том, что они чувствуют, то есть легче выразить свои чувства». «Я могу выразить свои чувства говорением», — сказала она. «Чудесно», — согласился я, — «давай говорить». Она уселась на кожаную кушетку, а я опустился в свое кресло, стоявшее напротив. Она еще немного посмотрела по сторонам, потом положила руки на колени и стала смотреть прямо на меня. Я сказал: «Ну вот, давай начнем разговор с того, кто я такой и почему ты здесь. Я психолог. Ты знаешь, что означает это слово?» Она помяла пальцы и стукнула по кушетке пяткой. «У меня есть проблема. А вы такой доктор, который помогает детям, у которых проблемы, и вы не делаете уколов». «Прекрасно. Все это рассказал тебе Джейкоб?» Она покачала головой. «Мама. Доктор Уэгнер рассказала ей о вас. Она дружит с мамой». Я вспомнил, что говорила мне Айлин Уэгнер о кратком разговоре, о девчушке, которая бродит и прячется в большом пугающем доме, и задумался над тем, что этот ребенок называет дружбой. «Но ведь доктор Уэгнер встретилась с твоей мамой из-за тебя, Мелисса, не так ли? Из-за твоего звонка в службу помощи». Ее тело напряглось, а руки замесили быстрее. Я заметил, что подушечки пальцев у нее розовые и чуть-чуть шелушатся. «Да, но ей нравится мама». Она отвела глаза и уставилась на ковер. «Ну хорошо», — отступился я. «Доктор Уэгнер действительно была права относительно уколов. Я никогда не делаю уколов, даже не умею их делать». Это не произвело на нее никакого впечатления. Она смотрела на свои туфли. Потом вытянула ноги вперед и стала болтать в воздухе ступнями. «И все же», — продолжал я, — «даже если идешь к доктору, который не делает уколов, иногда бывает страшновато. Оказываешься в новой ситуации, не знаешь, как все будет». Она резко вскинула голову, зеленые глаза смотрели с вызовом. «Вас я не боюсь». «Прекрасно», — я улыбнулся, — «и я тебя тоже не боюсь». Она взглянула на меня чуточку озадаченно, но в основном с пренебрежением. Знаменитая делавэровская остроумие на этот раз не достигла цели. «Я не только не делаю уколов», — сказал я, — «но и вообще ничего не делаю детям, которые сюда приходят. Я просто работаю вместе с ними, как одна команда. Они рассказывают мне о себе, и когда мы хорошенько познакомимся, я показываю им, как перестать бояться. Ведь боязнь — это что-то такое, чему мы научаемся. А раз так, то можно и разучиться бояться». В глазах девочки промелькнула искорка интереса. Ноги ее расслабились. Но месить она продолжала, причем быстрее, чем раньше. Она спросила: «Сколько еще детей приходят сюда?» «Много». «Сколько много?» «От 4 до 8 в день». «А как их зовут?» «Этого, Мелисса, я тебе сказать не могу». «Почему же?» «Это секрет. Точно так же я никому не могу сказать, что сегодня приходила ты, без твоего на это разрешения». «Почему?» «Потому что дети, которые приходят сюда, рассказывают о вещах, которые касаются лично их, и не хотят, чтобы об этом узнал кто-нибудь еще. Это их частная жизнь. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Частная жизнь», — сказала она, — «это когда идешь в туалет, как взрослая молодая леди, совершенно одна, и закрываешь за собой дверь». «Правильно. Когда дети рассказывают о себе, они иногда говорят мне такие вещи, о которых никогда никому не говорили. Одна из сторон моей работы — это умение хранить секреты. Поэтому все, что происходит в этой комнате, секретно. Секретны даже имена людей, которые сюда приходят. Вот почему здесь есть эта вторая дверь», — я показал ей. «Она выходит в холл. Это для того, чтобы пациенты могли уйти отсюда, не заходя в приемную и не встречаясь с другими людьми. Хочешь посмотреть?» «Нет, спасибо». Я ощутил возросшую напряженность. «Мелисса, тебя сейчас что-нибудь беспокоит?» «Нет». «Хочешь, мы поговорим о том, что тебя пугает?» Молчание. «Мелисса, все. Тебя пугает все?» Пристыженное выражение лица. «Как насчет того, чтобы начать с чего-то одного? Воры и бродяги». Это было продекламировано без колебаний. Я сказал: «Тебе кто-нибудь говорил, о чем я буду спрашивать тебя сегодня?» Молчание.